Глава 39. Если день начинается с того, что кто-то барабанит в дверь руками и ногами, то, наверное, он не задался. Мысль мелькнула и пропала, но ее подхватил вискарь. «Гав!» Мои измененные перепонки чуть не лопнули. К двери подошел, слегка на взводе. Открыл ее рывком. «Какого хрена ломимся, уроды?» Вид взбешенного кваза мало кого порадует. Вот и вчерашние шестерки шарахнулись к стене. «Погоди, погоди, братан, ты же вчера в баре был?» Мое настроение, а возможный посыл, передался вискарю. Тот как выскочит, да как выпрыгнет. Даже я испугался. Уж братки ломанулись вперед своих ног. Из двери напротив высунулся заспанный мужик в семейниках. Взгляд на вискаря, затем на меня. «Коллекторы в гости заходили», — пояснил я. «О, суки, даже на стиксе от них не спрячешься!» Продолжая бурчать, мужик закрыл дверь. «Ну, раз уже утро, то пора начинать что-то делать. Ну, или заканчивать. Нужно и подчеркнуть». Освежившись в душе, я отправился в бар. Могучее тело требовало подзаправки. Вискарь побежал впереди. «Как ни крути, а прятаться мне сейчас не с руки. Начнут гадости всякие думать, подозревать, чего доброго. А ведь я ни в чем не виноват». Именно поэтому, оказавшись в местном общепите, я выбрал самое заметное место, и халдей меня быстро засек. Плотный мясной завтрак почти завершился, когда нарисовались давешние гости. Сначала аккуратно, почти крадучись, а затем, видно, поняв, что такая движуха не по рангу, осмелели. — Ты в натуре, братан, нахера честных бродяг с зверюгой шугаешь? — Не по понятиям это, — начал самый болтливый. Но от лежащего рядом вискаря на всякий случай держались подальше. «Муры, что ли?» — спросил я громко на весь зал, так что обернулись все присутствующие. Некоторые даже за стволы похватались. Но, завидев, о ком речь, быстро умерили пыл. «Базар фильтруй! Мы честные рейдеры!» — тоже громко. Но от меня не укрылось, как второй, тот, что потупее, втянул голову в плечи. «Лан, проехали!» — смеловался честный рейдер. «Базар к тебе есть!» Пес грозно рыкнул, шестерки подвинулись на полметра к выходу. «Успокой уже зверь, братан! Мы ведь можем и по-другому спросить!» Из-за пазухи сверкнула нержавеющая часть ствола. Голос наполнился уверенной угрозой. Некоторые посетители, чуя недоброе, начали покидать заведение. Дверь так и хлопала, нагоняя сквозняка. «Что, стрелять будешь?» Лениво поковырялся в зубах, нашел там кусочек и, не особо задумываясь, сплюнул его на пол. «И надо же! Попал на ботинок болтливого. Вот, если честно, не хотел. Ну, не глотать же. Это гадко». «Да ты вообще рамсы попутал, баклан!» Зарычав, вскочил вискарь. Я тоже поднялся, готовый к прыжку. Все бы закончилось смертоубийством. Но в этот момент в бар вошла парочка парней в обвесе, с автоматами. Лица серьезные. Только рыпнись, и получишь очередь. «Руки в гору! К стене!» Оружие смотрело строго на честных рейдеров. «Да ты чё, начальник? Мы просто базарим!» Приказ, однако, выполнили. С их карманов чудным образом посыпалась всякая смертоносная мелочь. Ножи, кастеты, пистолеты — все оказалось на полу под ногами. «Да это беспредел! Ух!» Получив прикладным по почкам, он, наконец, успокоился. Самое интересное, что на нас с вискарем никто вообще внимания не обращал. А ведь если глянуть со стороны, два чудовища супротив парочки человечков. Кто из них страшнее? Щелкнули браслеты, и злобно косящихся на меня братков увели. Не успела захлопнуться дверь, как в нее вошел не менее серьезный мужчина, но только в деловом костюме, и направился ко мне. «Здравствуйте, цифровой. Меня зовут Лука. Я местный участковый», — протянул мне руку. Пришлось аккуратно ее пожать. «Чем обязан?» «Классный пес. Вряд ли продается». С интересом посмотрел мне в глаза. «Нет, Лука, не продается. Жаль. В любом случае, я тут по делу. У меня поручение сопроводить вас для разговора». Ну, если участковый просит пройти для пообщаться, то отказывать нельзя. Тем более я имел представление о предмете разговора. Пожав плечами, последовал за Лукой. На улице нас ждал здоровенный черный внедорожник с хромированными обвесами. Было в нем что-то родное и настолько брутальное, что, казалось, воздух вокруг звенит. Как ни пытался марку определить, не смог. Пришлось пытать Луку. «Что за красавец?» «Это мой Мишка», — не без гордости сообщил тот. «Аурус-медведь», — ласково погладил корпус. «Год за ним охотился. Пару месяцев назад срослось». Лука с сомнением посмотрел на вискаря, но все же открыл багажник и бережно расстелил там старое покрывало. «Залазь, монстр! Только ради Стикса, аккуратней с когтями. Где я потом краску искать буду?» «Каждому свое. А местный участковый беспокоится о внешнем состоянии машины. И это в условиях постоянного апокалипсиса». Здание, к которому мы подъехали через несколько минут, напоминало тюремную больницу советских времен. Пара этажей, большой красный крест над входом и маленькие зарешоченные окна. Количество вооруженной охраны зашкаливало. Люди с автоматами, люди с пулеметами, люди с дарами. «Это со мной», — бросил Лука самому ретивому охраннику. «Приказа не было, значит, не положено», — лениво ответил тот. «Ладно, я сейчас к шефу как раз и спрошу, положено или нет». Участковый сделал шаг к зданию. «Погоди!» Охранник крайне разглянул на двух чудовищ в виде меня с вискарем и поспешно отошел в сторону. «Выслужиться хочет. На лишнюю десятку спаранов», — гневно выдал Лука, когда мы вошли в здание. «А что, так плохо зарабатывают?» «Эти-то? 400 в месяц, если премию не урежут». Лука двинулся по направлению к лестничным ступеням. «Для тыловых нормальная зарплата». Я прикинул. По тому курсу, что помнится из прошлого, чуть больше 10 горошин. Наверное, маловато. «Всегда можно на охоту сходить, бегуны, лотеры, оружие собрать, даже смуров». Участковый остановился, посмотрел на меня. «Большая часть стаба так и выживает. Я тоже раз в месяц прошвыриваюсь. Разок аж до Гориса дошел. Большой стаб, строгий». Он повернулся и стал говорить на ходу. «Но эти привыкли охранять, бить, наказывать. Вертухай, одним словом. А чтоб в рейд? Не, слишком сложно. Ты чё, там же монстры, и туалета нет». Я хохотнул. «Тебе смешно, а мы здесь так живем». Крайний коридор закончился предсказуемо. Несколько серьезного вида дядек перекрывали подходы к последней комнате. «Эти другие, серьезные», — без нужды предупредил Лука. «Не вздумай ляпнуть что-нибудь. Застрелят, а потом доложат боссу». Я проникся. Постоял пару минут под пристальными взглядами, пока Лука общался с командиром. Пропустили. Чернокнижник вовсе не лежал без сил, весь в бинтах и заботе сердобольных медсестричек. Он сидел за столом. Вполне себе презентабельный вид с зафиксированной рукой. А то, на что вчера страшно было смотреть, вылилось в синюшность под глазами. И взирал он на меня с хитрым чернокожим прищуром. Дверь за нами закрылась. Создалось впечатление, что отсекли все лишнее. «Кто бы мог подумать, мать твою! Уж я точно нет! Познакомься, Лука, это тот самый Кнут!» Участковый уставился на меня, открыв рот. «А разве он не погиб несколько лет назад?» «Этот мутный тип, мать его! Думаю, он уже не раз погибал! Любимчик Стикса, мать! Рассказывай, зачем явился?» «Я рассчитывал на твой рассказ, Гектор». Чернокнижник аж подпрыгнул, сверкая глазищами. «Это именно Стиксе неизвестно! Откуда, мать твою?» «Все сложно, чернокнижник. Кое-кто сказал, что за мной какой-то косяк, и отправил к тебе». «Так это просто! Кнутовые норы, мать их! Твое творение, твой косяк!» Без лишних вопросов вывалил глава. 4 года назад ко мне пришел один из стронгов. Хром. То еще трепло. Но я ему поверил». «О чем говорили?» «О бабах, мать твою! Конечно же, о той заразе!» «Так вот, Болтун-Хохотун поведал мне историю о том, как Кнут подорвал себя и стража Стикса нолдовской гранатой, и как они испарились, мать их, а на том месте появилась странная голубая хреновина, которая убивает иммунных и зараженных». Я сидел и впитывал. «Не, кто-то может подумать, что я тупой, ограниченный травкой нигер, который ни хрена кроме Гарлема не видел. И граната Нолдов для меня как луна с неба. Да вот ни хера не угадали, мать вашу. После такого взрыва много что ломается и подыхает. Но чтоб появилось голубое дерьмо и росло, множилось, быть не может. Это, мать его, дар. И не говори, что я трепло. Я, мать твою, за базаром слежу». «Спокойно». Пришлось поднять перед собой руки. Больно раздухарился. Даже вискарь с выпученными глазами сидел. Я этой истории не знаю. Про норы слыхал, видел, но не думал, что мое. Забей. Чернокнижник уставился в пол. Неделя нервная вышла. Я, когда операцию по устранению этого ублюдка планировал, забыл учесть один фактор. Тебя, мать твою! Негодующий взгляд уставился на меня. Погоди. Если смятая в кровь морда и сломанная рука были спланированы, давай я этого хмыря, как его, Шелест, выставлю прямо здесь. И делай с ним что хочешь, мать твою! Я сразу понял, о ком он. Вот только не надо угроз. Глава стаба стал снижать обороты. Спасибо, конечно, за помощь. Железная кожа оказалась полным сюрпризом. Главное, что я теневиков всех почистил. Ты даже не представляешь, мать твою, сколько лет ушло на вычисление всех и каждого. Попробуй догадаться, кем трудился главный. Мясником, предположил я. Да вот хрен там. Флористом, прикинь. Сраным флористом. Я у него цветы раз в неделю покупал, а эта падла улыбалась. «Все, сука, в подвале на растяжке теперь улыбится. Хочешь, покажу?» Я отмахнулся. «Продолжай про норы. Что с ними не так?» «Как бы тебе донести, бессмертный ты сукин сын?» «Я бы поспорил, причем по обоим пунктам, но сейчас не время. Нужна информация». «Постараюсь проще. Представь себе обычного такого мужика, блондина. Живет он, ну пусть будет в Бруклине. И зовут его, сука, Джонни. Наш парень не дурак, с образованием, конечно, слабовато, но этот, мать его, недостаток легко компенсируется подвешенной метлой. Малыш Джонни любит поболтать и умеет слушать, и много, сука, знает. Я еще не утомил?» «Продолжай», — ответил, пока не понимая, к чему это длинное предисловие. «Да-да, мы слушаем», — сообщил нам Лука. «Признаться, я уже забыл про участкового». «Так вот, в один прекрасный солнечный день у Джонни заболела голова. День, два, неделя, месяц. Все болит и болит. Не помогают ни таблетки, ни, сука, самые убойные наркотики. Малыш пошел к врачу. И тут... Оба-на! Нежданно-негаданно. Джонни, у тебя рак!» Здесь, понятно, начался период осознания и упадка. Но он, мать его, нашел в себе силы и деньжат подсобрал. Пошел лечиться. Химия, сука, терапия. Дорого, долго. Выпали волосы. Член усох, как прошлогодний сморчок. И вот, наконец, долгожданные слова. «Джонни, малыш, у тебя рецессия!» Тот, понятно, обрадовался, собрал друзей, устроил грандиозную пьянку. А наутро у него заболел живот. Да сильно так, что пришлось вызывать скорую. Врачи провели анализы и сообщили Джонни нерадостные новости. Рак пустил метастазы и поселился в желудке, печени и на толстой кишке. Даже до сфинктера добрался. «Теперь, сука, Джонни не то чтобы пожрать, но и посыр...» «Достаточно», — прервал я. «Мог бы и проще рассказать». «Не могу! Во мне, мать твою, писатель умирает!» «Ладно, я так понял. Эти норы появляются где хотят и когда хотят». Чернокнижник кивнул Луке, и тот заговорил. «Верно. Считается, что норы предпочитают стабы, но институтские не согласны. Дело в концентрации иммунных. Естественно, в стабе аномалия вызывает максимальное неудобство, а так распределение примерно равное. Они научились с ними бороться, купируют и как-то уничтожают. Один из их головастиков сказал, что уничтоженная нора рождает две новых», — перебил чернокнижник. «Отлично. Теперь я все знаю. Но все равно ни хрена не пойму, чем я могу помочь. Пойти и уболтать ближайшую аномалию, чтобы она закрылась?» «Это было бы круто, мать твою! Но, боюсь, ты устанешь ходить. Стикс велик». Тот головастик говорил про материнскую нору, ту, которая родилась первой. Она главная. Втирал что-то про нулевого пациента. У чернокнижника вдруг загорелись глаза. «Что?» «Точняк, мать вашу!» «Это ж ты! Он про тебя говорил. Нулевой запустил процесс, и только он может обратить его вспять. Во! Я ничего не забываю, мать твою!» Он откинулся на спинку кресла. «А вот сведения из других источников. От институтских хрен чего добьешься, если не поделишься знаниями. Так что я, как настоящий, сука, Бонд, раскинул сеть шпионов!» Чернокнижник махнул Луке. «Продолжай, парень!» Тот какое-то время помялся, видимо, соображая, с чего начать. «Доподлинно известно, что институт устраивает ежегодные экспедиции в пекло. Это так, вступление. но мало кто знает, с какой целью. К материнской норе, вот куда они катаются. Первая ходка 3 года назад была пробной. Аппаратура, замеры фона. Затем была вторая и третья экспедиции. Последняя особо интересная. «И чем же? Мартышек с собой привезли?» — поинтересовался я. «Ну, не совсем». «Та мартышка 3 тонны весила, мать твою!» «Неужто элитника притащили?» «Почти», — слово опять взял Лука. «Они его там выловили. Если идешь на рыбалку, к чему тащить с собой рыбу?» «Тоже верно». Элитник ушел в лунку, точнее, нору, и приборы ничего не зафиксировали. Вообще никакой активности. «Они туда иммунных кидали, прикинь! Нельзя доверять институтским, мать их!» Я не стал делиться своим опытом, не время разводить болтовню. «Совершенно верно. Но начинали с будущих пустышей. Именно тогда приборы зафиксировали первую активность. А дальше, чем больше иммунных они кидали в нору, тем больше убеждались, что все бесполезно. Хоть дивизию пленных забрасывай. Это работа Дара, одного единственного иммунного. Получается, Стикс обманул сам себя и сам же его подпитывает, как змея, которая начала жрать свой хвост. Тебе не с первой попавшейся норой болтать надо, а с той самой, которую ты породил. Надо замкнуть цепь. Чернокнижник задумался. Так ты не пациент, а реципиент, мать твою. Ты что-то получил, а теперь должен вернуть. А разве войти в аномалию не равно смерти? Я понял, к чему он клонит. Так ты же бессмертный. У меня по этому поводу были свои мысли. Но кому они интересны? Ладно, сам разберусь. Решение я принял давно. Расскажите-ка лучше, что за хмырь у меня в кармане? С какого хера называет себя урожденным? Так это просто, мать твою. Он родился в Горисе 25 лет назад. Не знаю, кто его воспитывал. Может, бесы какие. Отморозь полнейшая. «В стабе себя сдерживает», — заговорил Лука. «Иначе давно бы повесили. А на кластерах отрывается по полной. Грабежи, убийства, изнасилования. Любит совсем уж маленьких свежачек. И не только девочек». Во мне проснулась злость. Захотелось вытащить и порвать тварь на кусочки. Пришлось сдерживаться. Я поднялся, намереваясь уйти. «Ты куда?» — удивился глава стаба. «Прогуляться хочу. Может, даже до пекла». «Не спеши, мать твою! Мы хоть и зачистили стаб, но мелкота всякая может затаиться. Многие знают, что вчера в випах присутствовал крупный квас, а потом пропал шелест. Так что прыгать тебе отсюда, прямо в лес». «У меня шмотки в гостинице». «Мы это предусмотрели», — произнес Лука. «По мне так слишком он уполномоченный для простого участкового. Видать, должность для прикрытия». «Коробки с патронами и гранатами в соседней комнате. На войну собрался, мать твою! Куплю все! Вот, лови!» Чернокнижник кинул через стол что-то мелкое. «Красное? Не многовато ли?» Глава стаба отмахнулся. «Пусть занесут его рюкзак. И припасы на первое время соберите». Лука вышел за дверь. «Знаешь, цифровой, вот честно, не думал, что еще раз тебя увижу и опять попрошу». «Я тоже на это не рассчитывал. У Стикса свои планы, брат. Так что давай. Начинай меня умолять». «Сукин сын!» — чернокнижник хохотнул и сразу стал серьезным. «Я слышал про историю с Каленым. Верю, что он нормальный мужик. Но этот...» — плюнул под стол. «Как говорил гребаный расист мой крестный, такое жить не должно!» Я кивнул. В этот момент вернулся Лука с моим рюкзаком и большой сумкой. Вдруг оживший вискарь поспешил все обнюхать. «Свежего мяса положили», — пояснил Лука. «Хорошо. Все, народ!» — закинул рюкзак за спину, поднял сумку и присел, приобняв собаку. «Постарайся все исправить и не сдохнуть, мать твою!» В следующее мгновение я прыгнул по памяти.